Глава пятая. На поляне, в центре которой возвышался черный тополь, не осталось даже намека на траву. Почва была перепахана множеством ног и лап, и сейчас застывшая, подернутая инеем, напоминала какой-то инопланетный пейзаж. Сам Осокорь странным образом притягивал взгляд и одновременно заставлял содрогаться от отвращения. Эта конструкция уже имела мало общего с деревом, если не считать жалкого подобия высохшей корявой кроны наверху. Внизу же это был жуткий омерзительный кадавр из искореженной, раздувшейся плоти множества существ, сросшихся в нечто невообразимое. В лесу по-прежнему стоял полный штиль, но торчащие из этого чудовищного бурдюка разномастные конечности шевелились, словно ветки под порывами ветра. За тот короткий срок, что я в этом мире, я уже успел повидать немало дерьма, но это... Вот почему Сайберия так страшит обычных людей. В цивилизованном мире Эдра относительно безопасна, контролируема и во многих проявлениях даже полезна. Взять хотя бы различные виды имбирита, которые люди приспособились использовать для своих нужд. Однако от Осокоря веяло злой, необузданной мощью, настоящей стихией, покорить которую, кажется, невозможно. Мощь эта была чуждой, необъяснимой, неестественной, и потому вызывала неконтролируемый, глубинный ужас. Поляна полнилась стонами, хрипением, бульканьем, скрежетом, и за каждым из них чувствовалась такая бездна боли, страдания, отчаяния, что я ни за какие ковришки сейчас не рискнул бы переключиться на аспект морока. Вся эта волна страданий попросту смяла бы меня, свела с ума за считанные секунды. Впрочем, даже сейчас она ощущалась очень явственно, на физическом уровне. Внутренности скручивало спазмами, колени подгибались от необъяснимой слабости. Каждый шаг давался с усилием, будто я шел по пояс в воде. При этом приходилось постоянно следить за потоками эдры, исходящими от древа. В них мелькали уже знакомые семена зова, атакующие нас, как стаи пираний. Их было много уже на подходе к поляне, и я давил их по одной. Но когда мы вышли на открытое пространство, пришлось срочно придумывать другой способ борьбы с этим вирусом. Объединив усилия, мы с Дариной соорудили защитный круг диаметром 1.3 метра, в котором укрыли остатки отряда. За основу я взял руну преграды, совместив ее с аспектом огня от жар камня и щедро напитав эдрой. Получился этакий пузырь призрачного огня, заодно и немного согревающего тех, кто внутри. Дарина постаралась покрепче заякорить эту конструкцию прямо на землю, наскоро выцарапав на мерзлой грязи несколько десятков символов, увязанных между собой грубым узором. Но предупредила, что защиты все равно надолго не хватит. Изначально она собиралась передвигать эту защитную зону, отчерчивая новые области. Но от этого плана пришлось отказаться. У нас было слишком мало времени. При этом я пока толком не мог понять, чего именно она боялась. Похоже даже, что главная опасность исходила не от Осокоря, а откуда-то сверху, из нависших над поляной облаков. Идея о том, чтобы использовать обычных людей для того, чтобы пронести жар камень поближе к древу, тоже оказалась несостоятельной. Осокорь днем действительно потерял значительную часть своей силы, и особенно это сказалось на радиусе его воздействия. Но вблизи его аура оставалась очень мощной. Вон, хватило даже, чтобы собрать целую армию защитников во главе с Ягмортом, через которую нам пришлось пробиваться с боем. А зов его вблизи действовал на всех, даже на обычных смертных. И не мудрено, ведь каждому в голову вгрызалось по десятку призрачных паразитов. В итоге, соорудив защитный купол, Мы оказались перед дилеммой. Отсиживаясь в обороне, древо не уничтожить. Но и повести всех в бой не получится. В движении я не смогу защитить всех от воздействия Асакори. Попросту не услежу. Я уже даже не был уверен, что себя-то сумею прикрыть. От одного взгляда на чудовищную аномалию, в которую превратилось древо, становилось дурно. Я пытался разозлиться, чтобы сбросить этот морок и набраться сил для атаки, но пока получалось хреново. «Вперед! Быстрее, Богдан!» Дарина первой выскользнула из-под защитного купола, прикрывая лицо рукавом. От преграды шел ощутимый жар, хотя огонь жег и не в полную силу, уничтожая в первую очередь призрачных созданий, которых направлял на нас Асакорь. Я, стиснув зубы, бросился вслед за ней, держа в левой руке подвешенный за веревки котелок, набитый жар камнем. Еще один поменьше тащила сама Дарина, в другой руке сжимая вырезанное из дерева кольцо, похожее на недоделанный бубен. Резьба на дереве была совсем свежей. Я видел, как она вырезала эту штуку уже в Самусе этой ночью. От кольца исходила заметная аура Эдры. Правда, что это конкретно за артефакт, сходу определить было сложно. Но если это какой-то защитный оберег, то шаманка слишком уж на него понадеялась. Если бы я не присоединился бы к ней немедленно и не отогнал целый рой паразитов, летящих от Асакоря, зов подчинил бы ее уже через несколько шагов. «Скорее!» – сдавленным голосом повторила она, упрямо шагая вперед. В этой ее решимости было что-то безумное. Ее будто бы толкали вперед страх и отчаяние, а не отвага. Пока мы возились с защитным пузырем, вокруг похолодало еще сильнее. Дыхание Дарины вырывалось изо рта облачками пара, брови, ресницы и локоны волос вокруг лица начали на глазах обрастать белесым инеем от оседающей на них влаги. Сам я тоже изрядно задубел. Особенно мерзли пальцы на руках и ногах. Вместо сапог тут уже пригодились бы утепленные мехом унты, а на руки нужны были даже не перчатки, а толстые рукавицы. Одно радует – до Асакори уже рукой подать. И сейчас мы разведем такой костер, что мало не покажется. Но с каждым шагом уверенность в этом гасла. Меня вслед за Дариной одолевало чувство необъяснимого ужаса, и исходило оно даже не от самого древа, а откуда-то сверху. Из воронки, которая засасывала в себя энергию, с каждой минутой все сильнее промораживая участок леса, на котором мы находились. Холод уже сам по себе начал представлять серьезную опасность. Одеты мы все не настолько тепло, так что долго не продержимся. Чем больше я приглядывался к этой аномалии наверху, тем яснее становилось, что она не связана с Асакорем. Да и само древо выглядело в магическом спектре как-то странно. Совсем не похоже на обычное измененное растение, пусть и накопившее огромную мощь. Что-то в структуре его ауры заставило меня насторожиться. Мысли снова заметались, как кот, следящий взглядом за светящейся точкой от лазерной указки, но пока замерший перед прыжком. Я снова в полушаге от догадки, но условия вокруг такие, что сосредоточиться не получается. «Быстрее!» — едва выговорила Дарина побелевшими губами. Она обгоняла меня на пару шагов, но каждый шаг давался ей уже с огромным трудом. Пошатываясь, она ступала на почти негнущихся ногах. Я догнал ее и придержал за локоть. И в этот самый миг с неба вдруг с оглушительным гулом обрушился столб света. Такой яркий, что я едва успел отвернуться, прикрывая лицо рукавом. Зажмурился, но под плотно сомкнутыми веками продолжали плясать цветные пятна. Даже заставив себя приоткрыть глаза, я некоторое время не видел ничего, кроме этих ослепительно ярких вспышек и смутного силуэта матери рядом. От грохочущего, нечеловеческого голоса, ворвавшегося напрямую в мозг, тут же заболела голова. Череп будто стиснули стальным обручем и продолжали подкручивать винты, затягивая его все сильнее. Каждое слово вколачивалось в голову раскаленным гвоздем. Это был даже не звук, а болезненные ментальные удары, несущие с собой образы после секундной задержки, осознаваемые мозгом. Сам голос, бесполый, вибрирующий, монотонный, тоже воспринимался странно. Он был неоднородным, расщепляющимся, будто говорили хором. «Я знал, что ты попадешься. Рано или поздно». «А я знала, что без тебя тут не обошлось», — дрожащим не то от холода, не то от ненависти голосом выпалила Дарина и добавила нечто, прозвучавшее как зловещее заклинание. «Баранзар Тур!» «Но пришла. Ты всегда была самоуверенной». Рыча от раскалывающей виски боли, я кое-как проморгался и, наконец, разглядел говорившего. Перед нами, на полпути к Осокорю, в воздухе зависло нечто, на первый взгляд напоминающее огромный кристалл льда, вытянутой ромбовидной формы, сужающейся к низу, пожалуй, 5 метров в высоту. От него исходил слепящий, пульсирующий свет, так что смотреть на него было больно, но глаза постепенно привыкали. Однако по мере того, как я разглядывал все больше подробностей, вопросов меньше не становилось. Даже наоборот. Это не ледяная глыба. Просто корпус этой штуки искрится под слоем инея и окружен морозной дымкой, но под наледью можно разглядеть гладкие бока из голубоватого металла. Выпуклые, обтекаемые очертания навевали ассоциации с машиной или самолетом, или даже каким-то космическим аппаратом. Можно было даже различить в верхней его части полупрозрачный выступ, похожий на замерзший пузырь. Что это? Кабина пилота? Зависший в воздухе аппарат не удавалось толком разглядеть еще и из-за повисшего прямо перед ним марева, складывающегося в расплывчатую, однако вполне читаемую объемную картинку. Что-то вроде голограммы. Голова, шея и плечи человекообразного существа с необычно вытянутым черепом и треугольным лицом, так сильно сужающимся к низу, что подбородок похож на ледяную сосульку. Впрочем, и само существо будто состоит изо льда. Мертвенно-бледное, с угловатыми чертами и узкими треугольными провалами вместо глаз. Рта и носа толком не видно. Но каждое слово, произносимое странным гостем, вызывает короткую рябь на голограмме, похожую на пелену помех. Все увиденное отдавало таким сюрам, что я не верил своим глазам. Отправляясь в этот последний рывок к Осокорю, я ожидал столкнуться с какой угодно местной хтонью. Но этот чужак выглядел здесь совершенно инородным телом. Пожалуй, единственный человек, кого не удивило его появление, это Дарина. Шаманка, будто забыв о пронизывающем до костей морозе, гордо выпрямилась. Котелок с жар камнем она выронила, но резной амулет схватила обеими руками, прижимая его к груди. «А ты...» Новая фраза чужака впечаталась в мозг с удвоенной силой. Меня накрыло тяжелой волной ментального давления. Очевидно, тот, кого Дарина назвала Баранзаром, обратился напрямую ко мне. Каждое последующее слово ощущалось, как удары молотом по башке. Я зашатался, едва удерживаясь на ногах, перед глазами все снова поплыло. «Любопытно, абориген и такая сложная матрица. Откуда эти глифы?» Давление чуть ослабло, и я невольно выдохнул. Еще немного, и, кажется, у меня бы голова взорвалась. Под этим ментальным взором я даже сосредоточиться толком не мог. Не то что пытаться выстроить какую-то защиту. Да и, собственно, как защищаться от такого? Я впервые за долгое время почувствовал себя совершенно беспомощным. Пересмешник? Гроза нефилимов? Да по сравнению с этим существом мы тут все ничтожные букашки. В голову продолжали долбить слова чужака. Значит, правда. Ты создаешь оружие против нас. Зашла слишком далеко. Не просто предательство. Безумие. Может и так, выдохнула Дарина, по-прежнему прижимая к груди испещренное рунами кольцо. Поле эдры, окутывающее артефакт, стало гораздо ярче. Я уже мог разглядеть его даже сквозь тонкое тело самой шаманки. И оно пульсировало все сильнее и тревожнее, словно норовило вот-вот взорваться. «Но я вас остановлю. Должна это сделать». «Этим? Жалкая попытка. Потенциал есть, но он слишком слаб. Всего лишь абориген». Дарина оглянулась на меня и усмехнулась с каким-то странным, полубезумным блеском во взгляде. «Ты о нем? Думаешь, это и есть мое оружие? Не так уж ты и умен, Баранзар. Пересмешник лишь защитник, телохранитель». «Для тебя?» «Нет, для настоящего оружия». Я еле расслышал голос Дарины. Она уже едва шевелила губами и дрожала всем телом, вцепившись в свою дурацкую разрисованную деревяшку. «Для разрушителя». Резное кольцо в ее руках вдруг треснуло, выплескивая наружу короткий, но мощный импульс эдры, к моему удивлению, метнувшийся не в сторону противника, а куда-то назад, за наши спины. Однако голограмма, повисшая перед ледяным кораблем, вдруг подернулась помехами. Силуэт странного существа исказился. Он будто бы отшатнулся назад, а на вытянутом лице отразилось изумление и ужас. Насколько это вообще можно разглядеть на такой морде? Я сам обернулся через плечо и едва успел разглядеть то, что его так испугало. Произошло все быстро, буквально за несколько мгновений. Из-под защитного пузыря, который соорудили мы с Дариной, вдруг стремительно выскользнула знакомая стройная фигурка. Рада. Пальто с меховым воротником она сбросила, оставшись в длинном шерстяном платье и без рукавки. Лицо ее застыло, как восковая маска. Плотно сжатые губы слились в тонкую линию. Брови сошлись на переносице, глаза сияли алым пламенем, будто в глазницы ей вставили раскаленные угли. При этом двигалась она со странным автоматизмом, будто не осознавая, что делает. Преодолев несколько метров легкими прыжками, она вдруг взмыла над землей, зависнув в воздухе в верхней точке траектории. Раскинула руки в стороны, будто распятая на кресте, и... Это не было похоже на ее прошлые приступы. Никакого постепенного разворачивания ядра, ее странного пугающего дара, никакой воронки эдры, окутывающей ее крепнущим вихрем. Портал внутри нее раскрылся мгновенно, как затвор фотоаппарата, и вперед с грохотом ударил широкий багровый луч эдры. Дальше я уже помнил смутно. Нас с Дариной отшвырнуло в сторону и протащило по земле несколько метров. Я едва успел схватить шаманку за руку, чтобы ее не унесло еще дальше. Вырастив на второй руке длиннющие, как кинжалы, когти, я вонзил их в землю, чтобы удержаться на месте. Кое-как развернулся, закрывая своим телом Дарину от вибрирующей, похожей на непрерывно дующий ветер разрушительной волны. Всю свободную эдру постарался влить в укрепление, обволакивая все тело защитным коконом. Что-то вдруг громыхнуло несколько раз. Вверх ухнули огромные протуберанцы огня, взвившиеся на добрый десяток метров. Я запоздало сообразил, что это начали взрываться жаркамни, которые мы с Дариной тащили в котелках. Нам даже повезло, что нас так разбросало, иначе имбирит бы рванул прямо в наших руках. Нас и так-то обожгло неслабо, но будь мы поближе, сгорели бы как спички. Поток потусторонней энергии хлестал с чудовищной силой, быстро расщепив пыль и корабль странного пришельца, и монструозное древо Осокорь. Несмотря на то, что багровый луч был довольно высоко над нами, во все стороны от него расходились Мощные ударные волны, так что нам тоже изрядно досталось. А когда взорвался ледяной корабль, нас еще и основательно присыпало мелкими обломками. От шума я почти оглох. Разглядеть что-то тоже было почти невозможно. Поток багрового пламени уходил куда-то далеко вперед, а в том месте, где он начинался, вспух ослепительный пульсирующий шар, сквозь который едва проглядывал силуэт Рады, так и зависший в воздухе, широко раскинув руки. Сквозь гул потока иногда прорывались другие звуки. Треск ломающихся, как тростинки, древесных стволов, грохот, с которым падали на землю вырванные взрывом здоровенные куски дерна, пронизывающий холод сменился обжигающим даже сквозь одежду жаром, от которого тоже было не укрыться. Накрывая собой Дарину, я старался вжаться плотнее в землю, которая под этой испепеляющей волной сначала быстро растаяла, превратившись в грязь, а потом снова засохла, начала запекаться вонючей коркой. Сколько все это длилось, сложно сказать. Я, кажется, на какое-то время потерял сознание. Когда начал потихоньку приходить в себя, первое, что почувствовал, это боль от ожогов на открытых участках кожи. А еще стало не по себе от повисшей вдруг тишины. Неестественной. Пугающей. Нас будто накрыли сверху звуконепроницаемым куполом. Или это у меня просто барабанные перепонки полопались к чертям. Дарина подо мной слабо шевельнулась, и я отстранился, запоздало сообразив, что придавил ее всем телом. Она закашлялась, заворочилась, сжимаясь в клубок, ну, по меньшей мере, жива. Это уже хорошо. Приподнявшись на локти, я подтянул ноги к животу и кое-как встал на ноги. Все тело болело так, будто меня битый час лупцевали почем зря палками. Казалось, каждая мышца расквашена в отбивную. Однако щит из эдры все же сработал. Открытых ран не было. Я переключился на исцеление. Стало лучше, но в ушах все еще звенело, как после контузии. Вокруг все заволокло дымом и пылью. От них горело в глотке, щипало в глазах. Сделав первый глубокий вдох, я закашлялся, хватаясь за ребра. Каждый спазм отзывался колющей болью в груди. Масштаб разрушения оказался даже больше, чем я мог себе представить. Не было никакого ледяного НЛО. Не было никакого Осокоря. Вместо поляны, на которой он раньше был, далеко вперед, докуда хватало глаз, тлеющим черным каньоном пролегала просека шириной 5 метров. Деревья на ней были раздроблены в щепки и сожжены. Те, что по краям, просто повалены в стороны, так что казалось, будто по тайге хлестнули исполинской горящей плетью. Метрах в 20 от нас луч еще и ударил в землю, пробороздив глубокую траншею, из стенок которой торчали обломки древесных корней. Там, где рос Осокорь, в земле зияла здоровенная воронка, из которой до сих пор валили клубы едкого дыма. От самого древа не осталось ничего, кроме истерзанных клочков эдры, висящих в воздухе рваными шлейфами. А Рада? Что, если она сама не выжила? Эта мысль привела меня в ужас. Полоснула по мозгам так, что мне стало почти физически больно. Все еще туго соображая и пошатываясь, я огляделся. В нескольких метрах позади меня земля была тоже разворочена, и на дне воронки я сквозь медленно рассеивающийся дым рассмотрел девушку. Она лежала в позе эмбриона, вся в пыли и саже. Поначалу мне показалось, что она мертва. И это были самые жуткие мгновения за все последние дни. Я на едва гнущихся ногах подбежал к ней, рухнул на колени, осторожно приподнял ей голову, поворачивая лицом к себе. Рада была бледна, как мел. Пульс едва прощупывался. При этом остаточной эдры в ней было под завязку, так что поначалу даже непонятно было, как ее лечить. Как обычно, накачивать в нее эдру под аспектом исцеления не получалось. Это было все равно, что пытаться лить жидкость в уже переполненный сосуд. Так что я после нескольких попыток наладил этакий круговорот, одновременно откачивал из нее излишки эдры и вливал свою, уже целебную. Давалось все это с огромным трудом, даже болезненно для меня. Снова вспомнились слова Вяземского о природе целительства, но сейчас мне было на них наплевать. Я весь сосредоточился на едва теплящейся, похожей на хрупкого мотылька жизни, которая грозилась вот-вот покинуть тело Рады. Что самое обидное, видимых повреждений на ней не было, если не считать мелких ссадин и царапин, которые затянулись за считанные секунды, когда я начал лечение. Физически Рада была почти невредима, но все равно угасала с каждой секундой. Даже тонкое тело ее начало съеживаться, сосредотачиваясь в районе грудного узла. Я был так поглощен лечением, что мы с ней сплелись в единое целое. Я и не заметил, как рядом оказалась Дарина. Она тоже опустилась рядом с девушкой на колени, внимательно осматривая ее. До меня донеслось ее невнятное, сбивчивое бормотание. Губы ее были разбиты, на них запеклась кровь, смешанная с пылью. «Получилось! Невероятно! Такая удача! Но, как я и думала, оболочка слишком слаба, одноразовая. В следующий раз нужно... Да, нужно будет придумать что-то стабилизировать. Нужен более крепкий носитель». Опомнившись, она схватилась за мое плечо, крепко сжала пальцами. «Богдан, хватит! Это опасно! Для тебя опасно!» В ответ я лишь что-то невнятно рыкнул, мотнув головой. Дарина вцепилась в меня уже обеими руками. «Не надо, Богдан! Все кончено!» «Что значит кончено?» — прорычал я, с трудом отрываясь от Рады. «Она не может умереть! Я не позволю!» Дарина успокаивающе, гладя меня по щекам и сцарапанными ладонями, прошептала. «Мне очень жаль. То, что она до сих пор жива, это уже чудо». «Что? Нет!» — рявкнул я, вырываясь. «Послушай меня. Я вижу, эта девочка тебе не безразлична, но она обречена, пойми. С самого начала. Слишком слабая оболочка для такой мощной матрицы. Это ведь разрушитель». Такие пушки варман-туры устанавливают на своих дредноутах. Удержать эту мощь в теле смертной – это было очень смело. Я и не надеялась. Один шанс на сотню, что сработает. Я слушал ее, будто сквозь пелену каких-то помех, с трудом концентрируясь на ее голосе. «Оболочка?» – прервал я ее. «Ты о живом человеке говоришь? Или для тебя она просто подопытная крыса? И я тоже?» «Не говори так, прошу, я...» Зарычав, я сбросил с себя ее руки и снова склонился над Радой. Жизнь в ней еще теплилась. Я снова начал раздувать этот уголек, как только мог. От одной мысли о том, что она не выживет, подкатывала паника. Я и сам не ожидал, что эта девушка мне так дорога. Она самое дорогое, что у меня есть в этом гребаном, диком, чужом для меня мире. И я только сейчас это окончательно понял. Я ее люблю, черт побери. Я не могу ее потерять. Вливать в нее целительную энергию становилось уже физически больно. И я непрерывно рычал, напрягаясь так, будто пытался поднять невероятно огромный вес. Жилы на руках вздулись и начали темнеть, явственно проступая под кожей. На бледном, перепачканном лице Рады и на ее шее тоже проступила ветвистая сетка сосудов, неестественно яркая, пульсирующая. «Перестань!» — уже в голос кричала Дарина, вцепившись в меня изо всех сил, пытаясь оттащить в сторону. «Прекрати, слышишь? Ты погубишь вас обоих!» Рядом маячили еще какие-то фигуры. Остальные члены отряда, понемногу приходя в себя, тоже подтягивались ближе к нам. Но я ни на кого не обращал внимания, весь сосредоточившись на Раде. «Она уже не жилец, Богдан! Брось ее!» — не унималась шаманка. «Прекрати, прошу тебя! Послушай, мать!» Рванувшись, я отстранил ее от себя, вцепившись ей в горло. «Ты мне не мать! проговорил с трудом сквозь стиснутые зубы и отбросил ее в сторону. Дарина потрясенно вскрикнула, зашлась в плаче, но мне было не до нее. Несмотря на все мои усилия, жизнь из Рады по-прежнему утекала, как песок сквозь пальцы. Подхватив ее, какую-то совсем уж невесомую, на руки, я и сам заорал в голос, будто надеясь, что она меня услышит. «Рада, дыши! Ну, пожалуйста, очнись!» В горле саднило от этого надрывного крика. Но девушка не шевелилась. Тонкие руки ее бессильно свисали вниз. Голова была запрокинута лицом к небу. Я и сам заорал в небо и в последнем отчаянном рывке влил в нее огромную порцию энергии. Это было уже не просто болезненно, а отозвалось такой вспышкой, что я едва не потерял сознание и пошатнулся. Так что едва расслышал ее слабый стон. Встрепенувшись, я на немеющих руках поднял Раду повыше, заглядывая в ее лицо. Она вдруг, закашлявшись, жадно вдохнула воздух, будто вынырнула из-под воды. «Дыши!» — не веря своим глазам, прохрипел я. «Дыши!» После нескольких, невыносимо долгих мгновений она приоткрыла глаза, зашевелилась. Подняла руку, ухватившись мне за шею. Хрупкие, бледные пальцы едва заметно сжали воротник моей шинели. Я же во все глаза наблюдал за тем, как постепенно разворачивается в полную силу ее тонкое тело, а вслед за этим потихоньку нормализуется и сердцебиение. Мое собственное сердце билось в унисон с ее, так же рвано, захлебываясь, но постепенно выравнивая темп. А я, кажется, не слышал ничего вокруг, кроме этого слабого пульса. Ту-тум, ту-тум, ту-тум. Сказать, что у меня гора свалилась с плеч, это ничего не сказать. Я шумно выдохнул, прижал Раду к себе сильнее, и мы так и замерли щекой к щеке. «Богдан!» — едва слышно выдохнула она. «Уф, все хорошо, Рада!» — прошептал я ей на ухо, покачиваясь из стороны в сторону и баюкая ее, как ребенка. «Все будет хорошо». Критическая точка и правда была пройдена. Девушка начала оживать, крепнуть с каждой секундой. Только убедившись, что она уже более-менее в порядке, я оглянулся на остальных. Выглядел наш горе-отряд, конечно, феерично. Все исцарапанные, испуганные, чумазые, будто их протащили через печной дымоход. Чуть поодаль, за основным отрядом, я увидел Колывановых. Нестор и Илья не пошли с нами к Осокорю, остались приглядеть за ранеными. Но сейчас весь остаток отряда тоже приковылял к поляне в ужасе, оглядывая масштабное разрушение. «Что тут?» — выдохнул Нестор выпученными глазами, оглядывая остальных. «Да что тут стряслось-то? Огнище такой был, как будто вся тайга загорелась. И грохот!» «А где дерево-то это хваленое?» — добавил Илья, успокаивающе поглаживая одного из своих псов по холке. Собаки сжались к нему и негромко рычали от беспокойства, настороженно принюхиваясь. Хвосты и уши их были прижаты. Огромные грозные волкодавы, похоже, тряслись от страха. И их можно было понять. «Нету больше Осокоря», — прогудел Кондрат. Его перемазанное сажей худое лицо с выделяющимися на нем глазами на выкате было похоже на маску африканского колдуна. «Сожгли дотла». «А как же отец?» — в ужасе воскликнула Варвара. «Он ведь был там, а, Данила?» Никто не ответил. Я тоже отвел взгляд. Жак, сам едва стоявший на ногах, обнял Варю, и та заплакала, уткнувшись ему в грудь. Ко мне подошел Демьян, черный, как туча, с опаленной бородой и бровями, еще более мрачный и страшный, чем обычно. Глаза его горели желтым звериным огнем. Он сгреб меня вместе с Радой в охапку и на мгновение сжал. Рада протянула руку и погладила его по волосам. Старый волк вздохнул с облегчением, но почти сразу же снова гневно сдвинул брови, оглянулся на Дарину. Шаманка, все еще не поднимаясь с земли, смотрела на нас снизу вверх полными слез глазами. И несмотря на то, что чудовищный мороз после уничтожения корабля пришельца исчез, дрожала всем телом. «Я ведь предупреждал тебя, Богдан», — тихо прорычал Демьян. «От этой ведьмы жди только беды». Кулаки его медленно разжались, из полусогнутых пальцев полезли длинные черные когти. «Демьян, не надо!» — рявкнул я. Он обернулся, обдав меня холодным яростным взглядом. После того, как я столько сил угрохал на исцеление Рады, я был совсем не в форме, так что даже не пытался быковать на него в ответ. Лишь тихо, но твердо повторил. «Не надо. Пожалуйста». Вампир рыкнул и, оглянувшись на остальных, шагнул ко мне вплотную, понизив голос, до шепота процедил. «Ты думаешь, я не слышал, о чем вы шептались там в Самусе? Эта сука ведь и придумала Асакорь. Может, и не одно такое древо вырастило, а теперь просто пытается исправить то, что сама же наворотила. Но погляди, во что это вылилось. Сколько народу полегло из-за нее. Рада!» — он едва не задохнулся от ярости. «Рада из-за нее чуть не...» «Я знаю, но все же она мать. Я сам решу, что с ней делать». «А если я сам решу?» — прищурился он. «По-своему». Я покачал головой. «Мне бы не хотелось убивать тебя, Демьян. У меня и без того мало близких». Он замер, гневно раздувая ноздри и глядя мне в глаза. Мне пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы не отвести взгляд, и продолжить спокойным тоном. «К тому же, посуди сам. Только Дарина знает, что она сделала с Радой и со мной. Тогда, в детстве. И это знание нам пригодится, чтобы понять, как жить дальше». «Ты что же, собираешься взять ее с собой?» Я молча пожал плечами. Демьян медленно втянул носом в воздух, обдумывая мои слова. И это снова были мучительно долгие и напряженные мгновения. Наконец, повернувшись к шаманке, он направил на нее когтистый палец. «Держись от моей дочери подальше, стерва!» – процедил он. «Я с тебя глаз не спущу!» Дарина устало улыбнулась, едва удостоив вампира мимолетным взглядом. Все ее внимание было приковано ко мне, и в глазах ее было столько отчаяния, беспокойства и немой мольбы, что мне даже немного неловко стало за свою вспышку ярости. Впрочем, я ведь сказал правду. Она мне не мать. Но она эти слова, конечно, восприняла по-своему. «Собираемся», — буркнул я. «Здесь нам больше нечего делать». «Конечно, Богдан, я пойду за тобой, куда скажешь. Если ты позволишь пойти». Поймав на себе мрачный взгляд Демьяна, я ответил чуть тише. С одним условием. «Как скажешь, что тебе нужно?» «Ответы, мама. С этого момента больше никаких тайн от меня». Смахнув слезы, она снова взглянула мне прямо в глаза и уверенно кивнула. «Да, конечно. Я все расскажу. Все, что ты захочешь знать».